Глава 8. Это мое собственное изобретение. Спустя некоторое время шум мало-помалу прекратился, и наступила мертвая тишина. Алиса, еще испуганная, подняла голову. Сначала она подумала, что лев и единорог ей приснились. Однако большое блюдо, на котором она пробовала резать пирог со сливами, никуда не делось. Значит, это был не сон. Покуда она собиралась с мыслями, до ее слуха донеслись громкие крики. «Эй, эй, шах!» И в тот же миг перед ней предстал рыцарь в черных доспехах, на черном коне, с увесистой дубинкой в руках. Поравнявшись с Алисой, его конь сразу остановился. «Ты моя пленница!» — выкрикнул рыцарь и рухнул на землю. Как ни была удивлена Алиса, все же испугалась больше за рыцаря, чем за себя, и успокоилась лишь тогда, когда он опять взобрался в седло и удобно там устроился. Но едва это произошло, как с другой стороны раздались такие же крики «Эй, эй, шах!». Алиса обернулась, чтобы посмотреть, кто это на сей раз, и увидела белого рыцаря. Подскакав ближе, он свалился с коня точно так же, как перед тем черный. Затем неуклюже взобрался в седло. Некоторое время оба рыцаря молча смотрели друг на друга, а Алиса с удивлением наблюдала за ними. «Она моя пленница, вы знаете», — сказал, наконец, черный рыцарь. «Да, но я подъехал и освободил ее», — возразил белый. «Отлично, тогда все решит дуэль». Черный рыцарь надел на голову шлем, который болтался у него сбоку седла, и напоминал своей формой лошадиную голову. «Надеюсь, вы будете соблюдать правила боя», — заметил белый рыцарь, тоже надев шлем. «Как, впрочем, и всегда», — заверил черный рыцарь. И они бросились друг на друга с такой яростью, что Алисе пришлось спрятаться за дерево, чтобы ненароком не попало и ей. Наблюдая своего укрытия за битвой, девочка размышляла. «Не понимаю, в чем заключаются эти правила боя? Первое правило, по-видимому, — это... Когда один рыцарь хлопнет другого, то вышибает его из седла, а если промахнется, вылетает из седла сам. А другое правило, наверное, касается дубинок, которые они держат в руках, как панчи Джуди. Ну и грохоту от них, когда они падают. Будто 100 человек разом ударили кочергой по каминной решетке. А как спокойно их кони, будто деревянные столы, хочешь вались с них, хочешь обратно взбирайся. Еще одно правило боя Алиса не заметила. Оно заключалось в том, что рыцари постоянно падали на голову, и бой кончился тем, что они свалились таким манером в разные стороны, а когда поднялись, то пожали друг другу руки, а затем черный рыцарь сел на черного коня и ускакал. «Это была славная победа, правда?» — сказал белый рыцарь, переводя дух. «Не знаю», — усомнилась Алиса, — «мне вовсе не хочется быть чьей-то пленницей. Я хочу стать шахматной королевой». «Ты и станешь ею, когда перейдешь через ближайший ручей. Я провожу тебя до опушки, а потом мне придется вернуться. Дальше ведь хода для меня нет». «Благодарю вас», — обрадовалась Алиса. «Давайте я помогу вам снять шлем». Было очевидно, что рыцарь сам не мог освободиться от головного убора. Кое-как Алисе удалось вытрясти его из шлема. «Спасибо. Дышать стало намного легче». Рыцарь, откинув назад жидкие волосы, повернул к Алисе свое симпатичное лицо с большими кроткими глазами. Девочка подумала, что никогда еще не видела такого странного воина. Он был облачен в жестяные латы, очень плохо на нем сидевшие, а к плечам его была прикреплена перевернутая вверх дном странной формы шкатулка, крышка которой болталась на одной петле. Алиса посмотрела на эту шкатулку с большим любопытством. «Я вижу, тебе нравится моя шкатулочка», — улыбнулся рыцарь. «Это мое собственное изобретение. Я держу в ней платье и бутерброды. Ты видишь крышку у нее внизу. Это чтобы дождь не попадал». «Но ведь вещи могут вывалиться», — деликатно заметила Алиса. «Вы знаете, что крышка открылась?» «Нет, я этого не знал». По его лицу пробежало облачко досады. «Так все вещи, наверное, вывалились. Тогда зачем шкатулка, если нет вещей?» Он отстегнул шкатулку и хотел было бросить в кусты, но у него вдруг возникла, по-видимому, какая-то мысль, потому что он бережно повесил шкатулку на дерево. «Догадываешься, зачем я это сделал?» — спросил он Алису. та лишь покачала головой. Я подумал, может, здесь поселятся пчелы, и тогда у меня будет мед. Да ведь к вашему седлу уже привязан улей или что-то в этом роде, заметила Алиса. Да, это очень хороший улей, согласился рыцарь, хотя тон у него при этом был очень недовольный. Самого лучшего сорта. Только вот до сих пор ни одна пчела почему-то даже близко к нему не подлетела. А другая штука — это мышеловка. Должно быть, мыши отпугивают пчел, или, может быть, пчелы отпугивают мышей. Я не могу разобраться. Не понимаю, зачем вам на седле мышеловка? Разве на спине у лошади могут водиться мыши? Может, и не могут, — легко согласился рыцарь. А что, если все-таки могут? Во всяком случае, я вовсе не желаю, чтобы они здесь шмыгали. Он немного помолчал и добавил. Понимаешь, надо все предусмотреть и быть готовым ко всему. Вот, например, железные кольца с шипами на ногах у лошади. Разве можно без них? А для чего они? С великим удивлением спросила Алиса. А это чтобы акула не укусила лошадь за ногу. Тоже мое изобретение. А теперь пойдем, провожу тебя до опушки. А что это за блюдо? На нем лежал сливовый пирог. Давай возьмем его с собой, предложил рыцарь. Оно нам очень пригодится, если найдем пирог. Помоги мне засунуть его в эту сумку. На это ушло немало времени, хотя Алиса старательно держала сумку широко открытой. Дело в том, что рыцарь был очень неловок. Несколько раз пытаясь запихнуть в сумку блюдо, он сам свалился в нее. Очень уж плотно набито, сказал он, когда ему, наконец, удалось запихнуть в сумку блюдо. Это все из-за подсвечников. И он подвесил сумку к седлу, где уже болтались пучки моркови, утюги и множество других самых разных вещей. Когда они, наконец, тронулись в путь, рыцарь спросил. «Ты, конечно, хорошо закрепила свои волосы». «Да, как обычно», — улыбнулась Алиса. «Этого недостаточно», — забеспокоился рыцарь. «Ты видишь, какой здесь ветер? Прямо с ног сбивает». «А вы что, придумали, может быть, способ, как сделать, чтобы волосы не унесло ветром?» — осведомилась Алиса. «Пока нет, но зато я придумал средство против выпадения волос». «Интересно было бы узнать». «Просто как все гениальное. Берем палку, наматываем на нее волосы и поднимаем вертикально вверх, чтобы они велись вокруг нее, как дикий виноград или плющ. Вот и все. Почему волосы падают? Потому что висят вниз. Наверх вещь ведь упасть не может. Это тоже мое собственное изобретение. Можешь испробовать, если хочешь». Алиса подумала, что вряд ли удобно носить палку на голове, да еще и в вертикальном положении, но промолчала. Так они шли время от времени, останавливаясь, поскольку рыцарь не был хорошим наездником, и его приходилось поддерживать. Как только лошадь останавливалась, а происходило это очень часто, рыцарь валился вперед через ее голову, а когда рывком двигалась вперед, он валился назад через хвост. Остальное время он сидел в седле довольно крепко, не считая тех случаев, когда валился вдруг то вправо, то влево. Большей частью его тянуло в ту сторону, где шла Алиса, поэтому она на всякий случай решила держаться немного поодаль. «Вы, по всей вероятности, мало ездите верхом», — позволила себе заметить Алиса после того, как помогла рыцарю подняться в пятый раз. «С чего ты взяла?» — чрезвычайно удивился и даже вроде бы обиделся рыцарь. При этом, садясь в седло, схватился за волосы Алисы, чтобы не свалиться на другую сторону. «Уж больно часто вы падаете с лошади». «У меня огромная практика», — важно заметил рыцарь. «Огромная практика». Алиса позволила себе усомниться в достоверности его слов, но благоразумно промолчала, дабы не разгорелась ссора. «Главный секрет верховой езды», — начал вдруг рыцарь громким голосом и взмахнул правой рукой. «Главный секрет верховой езды — это...» Фраза осталась незаконченной. Алиса не услышала, в чем же главный секрет, потому что рыцарь свалился через шею лошади вниз головой, почти прямо на нее. На сей раз она так испугалась, что, поднимая горемыку, с беспокойством спросила. «Все кости целы. Ничего себе не сломали». «Ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться», — заявил рыцарь, будто вовсе был не против сломать себе кость другую. позволю себе закончить свою мысль. Главный секрет верховой езды — это умение держать равновесие. Вот так». Он отпустил поводье и вытянул руки, желая продемонстрировать, что он, собственно, имел в виду, и рухнул прямо под копыта своего коня, на этот раз на спину. «У меня огромная практика», — бормотал себе под нос рыцарь, пока Алиса хлопотала, пытаясь поставить его на ноги. «Огромная...» «Это уже чересчур», — наконец потеряла терпение Алиса. «Вам только на деревянной лошадке на колесах ездить». «А что, они поспокойнее?» — заинтересовался рыцарь, уцепившись обеими руками за шею лошади. «И хорошо сделал, иначе упал бы опять». «Гораздо спокойнее, как раз для вас». Как ни старалась, Алиса не могла удержаться от смеха. «Надо подумать, где раздобыть такую лошадь», — совершенно серьезно проговорил рыцарь. «Или даже пару». Некоторое время он пребывал в глубокой задумчивости, а потом переключился на любимую тему. «Как ты, видимо, успел заметить, я большой мастер на выдумке. Все думаю, думаю, изобретаю. Когда ты в последний раз меня поднимала, у меня был задумчивый вид, помнишь?» «Да, я обратила внимание», — сказала Алиса. «Потому что в ту минуту я как раз изобретал новый способ перебираться через забор. Хочешь, поделюсь?» «Это очень интересно», — вздохнула Алиса. «Сначала расскажу, как я до этого дошел», — начал рыцарь. «Понимаешь, я подумал. Основная трудность с ногами. Голова-то до верха забора достает, а вот ноги... Так вот, сначала я кладу голову наверх забора, и значит, она на должной высоте. Потом становлюсь на голову, и наверх поднимаются ноги. Значит, и они на должной высоте, понимаешь? И тогда я уже по ту сторону забора. Пожалуй, на той стороне вы очутитесь, если все это проделаете. Но ведь это будет же довольно больно». «Я еще не пробовал», — серьезно сказал рыцарь. «Так что наверняка сказать не могу. Хотя, боюсь, действительно будет немножко больно». Эта мысль так очевидно огорчила его, что Алиса поспешила переменить предмет разговора. «Какой у вас странный шлем? Это тоже ваше изобретение?» Рыцарь бросил гордый взгляд на упомянутый предмет, который болтался под седлом. «Да, но это не самое лучшее мое изобретение. Есть еще сахарная голова. Когда я падаю в нем с лошади, он упирается острым концом в землю, тем самым смягчая удар. Но тут, конечно, есть другая опасность. Упасть в него, как однажды со мной случилось. И самое неприятное, прежде чем я успел из него вылезти, подъехал другой белый рыцарь и водрузил его себе на голову, подумав, что это его собственный шлем». Рыцарь говорил так серьезно, что Алиса не осмелилась засмеяться, только заметила. «Так вы, наверное, сделали ему больно, когда очутились на голове». «Конечно, мне пришлось его легнуть, чтобы снял, наконец, шлем. Почти целый день меня вытаскивали из шлема, а вылез я с молниеносной быстротой». «Какая же это молниеносная быстрота, если вы вылезали почти целый день?» — возразила Алиса. Рыцарь покачал головой. «Это еще что? Я могу действовать с любой быстротой, будь уверена». Он в возбуждении поднял руки и в тот же миг скатился с седла и упал головой в канаву с водой. Алиса подбежала к краю канавы и, увидев торчавшие из воды подошвы, успокоилась. Ее немного удивило его падение, потому что последние полчаса он сидел довольно уверенно. Но вот из канавы послышался его голос, не изменивший даже тона. С любой быстротой. Но с его стороны было довольно неосторожно надевать себе на голову чужой шлем, да еще с хозяином внутри. «Как вы можете спокойно разговаривать, стоя на голове?» — поразилась Алиса. Ухватив его за ногу, она поднатужилась и вытащила его из канавы, и он продолжил разглагольствовать. «А какая разница?» — удивился он вопросу Алисы. «Не все ли равно, в каком положении мое тело? Мозг ведь продолжает работать одинаково, и даже чем ниже у меня голова, тем больше я изобретаю». Довольно продолжительное время он молчал, потом заговорил снова. «Самое гениальное мое изобретение — это новый пудинг. Его рецепт я придумал, пока ел жаркое». «Чтобы его успели приготовить в качестве следующего блюда?» — поинтересовалась Алиса, чтобы не казаться невежливой. «Да, это действительно быстрота». «По правде», — застенчиво чуть ли не прошептал рыцарь. «Этот пудинг вряд ли когда-нибудь был приготовлен, хотя он был бы чудесный, уверен». «Поделитесь рецептом», — попросила Алиса, надеясь подбодрить рыцаря. Бедняга совсем, казалось, упал духом. Его основа — промокательная бумага. Мне кажется, это не очень вкусно. Сама по себе она невкусная, вдруг оживился рыцарь. Но ты и понятия не имеешь, какая получается вкуснотища, если смешать ее как следует в определенных пропорциях с другими веществами, с порохом, например, с сургучом. А теперь я должен с тобой попрощаться. Они вышли как раз на опушку леса. Алиса с недоумением смотрела на него, не успев еще переключиться с мысли о весьма необычном пудинге. «Ты грустная?» — обеспокоился рыцарь. «Хочешь, спою тебе балладу, чтобы утешить?» «Длинную?» — Алиса уже наслушалась за день стихов и не все, мягко говоря, ласкали слух. «Да, но очень красивую. Она вызывает у слушателей или слезы, или...» «Или что?» — спросила Алиса, потому что рыцарь вдруг остановился. «Или не вызывает слез. Ее название — рыбьи глаза». «Так она называется, неужели?» Постаралась проявить интерес Алиса. «Нет, ты не понимаешь», — воскликнул рыцарь с досадой. «Это ее название так называется, а сама она называется Старый Старичина». «Ах, так это ее название?» «Да ничего подобного», — воскликнул рыцарь. «Я же говорю тебе, она только называется так, а на самом деле она зовется так и этак». «Ну хорошо», — согласилась Алиса, совершенно сбитая с толку. «Что за баллада?» «Вот сейчас и узнаешь. Я к этому и иду. Настоящее ее заглавие сижу на заборе, а музыку я придумал сам». С этими словами он остановил лошадь и опустил поводья ей на шею. Медленно отбивая такт одной рукой, он запел. При этом его глупое, но такое милое лицо осветилось легкой улыбкой. Ему очень нравилась придуманная им музыка. Алиса уселась под деревом и, заслонив рукой глаза от проникавшего сквозь ветки солнца, принялась слушать. Меланхолическая музыка скоро навеяла на нее дремоту. «Но музыку сочинил вовсе не он, это мотив старой песенки», — подумалось ей. И хотя слушала Алиса очень внимательно, слезы на ее глазах не показались. «Я все скажу тебе, дружок, ты все узнаешь вскоре. Я видел, старый старичок уселся на заборе. Чем ты живешь, кто ты и что, старик, скажи мне это. Но пропустил я в решето слова его ответа. На мотыльков в полях весной устраиваю ловлю. Из них потом я фарш мясной на пирожки готовлю. Их морякам я продаю в их бурные скитания. Так, — он сказал, — всю жизнь мою ищу я пропитание. Я ж думал не о нем совсем, одной мечтой смущенной. Как красить бороду и чем в хороший цвет зеленый? И не успел я расслыхать его ответ смиренный. Тогда его я полбу хвать, чем ты живешь, презренный. Но кротко продолжал он речь. Ручье в горах ищу я, когда ж найду ручей зажечь, немедленно спешу я. От этой жидкости потом готовится помада. Мне платят грош, но дело в том, что мне немного надо. Но я задумался опять упорно и подробно над тем, как можно толстым стать, кормясь дроченой сдобной. Я взял за шиворот его и тряс без остановки. «Я жду ответа твоего, оставь свои уловки!» И продолжал он свой рассказ. «В ночи под лунным светом ищу в траве я рыбьих глаз на пуговке к жилетам. Их продаю я поутру за цену небольшую. За 9 штук я грош беру и этим существую. Я булок залежи в песках ищу и ямы рою, и ставлю западни в кустах для рыбок я порою. Вот, — он сказал, — чем я богат. Прибавлю вам без лести, что выпить был бы очень рад здоровье вашей чести. Тут удалось расслышать мне, я кончил размышления, как мост, прокипятив в вине, спасти от разрушения. Ему спасибо я сказал и за рассказ, и вместе, за то, что выпить он желал здоровье моей чести. С тех пор, когда случайно в клей я пальцем попадаю или в башмак, спеша скорее не с той ноги влезаю, или гирий многофунтовой, я придавлю мизинец свой, я плачу в страшном горе. Мне вспоминается тогда старик, пропавший без следа, чья голова, как лунь седа, чья речь журчала, как вода, чей взор был ясен, как звезда, глаза горели ярче льда. Кто тихо восклицал «беда», сгибаясь словно от стыда? Кто говорил не без труда, как будто бы во рту еда? — кто словно ворон из гнезда зловеще каркал никогда, храпя, как буйвол иногда, в давно прошедшие года, усевшись на заборе. С последними словами баллады рыцарь опять взял в руки поводья и повернул своего коня головой в ту сторону, откуда они приехали. «Тебе надо пройти всего несколько шагов, спуститься с холма и перебраться через этот ручеек, и станешь королевой», — напомнил он Алисе. «Но не уходи, пока я не отъеду, это недолго. Ты постой здесь и помаши мне платком, когда я доеду вон до того поворота. Я думаю, это меня подбодрит». «С удовольствием. И спасибо, что проводили, да еще так далеко. И за балладу спасибо, она мне очень понравилась». «Да?» — недоверчиво спросил рыцарь. «Но ты не плакала?» Они попрощались, и белый рыцарь медленно двинулся в лес. «Я думаю, ждать придется недолго, пока он отъедет», — сказала себе Алиса. «Поехал. Опять головой вниз. Однако довольно легко влез обратно в седло. Это все от того, что на его лошади навешано столько вещей». Упав 5 или 6 раз, рыцарь добрался наконец до поворота, и Алиса, помахав ему платочком, начала спускаться с холма, не переставая думать, что осталось всего лишь перебраться через последний ручеек, и она — королева. Как это великолепно звучит! Шахматная королева! «Наконец-то 8-й ряд!» — воскликнула Алиса и прыгнула через ручей. Очутившись на том берегу, она бросилась передохнуть на траву, мягкую, как мох, и усеянную там и сям маленькими цветочными клумбами. «Как я рада, что наконец-то добралась! Ай, что это у меня на голове?» Алиса подняла руки и, ощупав голову, обнаружила что-то очень тяжелое, тесно, как кольцо ее охватившее. Оправившись от испуга, она подумала: «Интересно, откуда взялась эта штука? И когда?» И она сняла тяжелый предмет с головы и положила себе на колени, чтобы посмотреть, что это, собственно, такое. Это была деревянная корона.